Ольга Семенова нас спрашивает, вот как правильно, когда называешь имя, название электронной почты, произносить «собака» или «собачка»? Как вот нейтрально, Боже правильно, мой. Да? Потому что, как она спрашивает, ее исправили несколько раз, и вот... Ну, как? Надо сказать, что это как раз из разряда неологизмов. Языках, да. В других языках по-разному. Я, насколько знаю, в каких-то языках это называется обезьянкой. Да, affe. Да, это немецкий, да, значит? Mm-hmm. В английском это просто заменяется предлогом at. Видимо, это отчасти похоже по написанию. Во французском языке существует специальное слово, если мне не изменяет память, оно обозначало меру веса, которую использовали еще древние римляне. У нас можно и собака, и собачка. Я думаю, что скорее, кстати, собака, потому что можно вспомнить, что название журнала есть соответствующее, где они обыгрывают вот это вот название. Так что думаю, что собачка – это скорее попытка политеса. Ну и правда, иногда возникает забавно, если, например, это не мой адрес, но если придумать Ефремов собака, Mail.ru звучит не очень удачно. Может поэтому, правда, Ефремов собачка, Mail.ru это тоже звучит не очень хорошо. В том-то и дело. Да, поэтому лучше, наверное, такой пока оставить. Не получается. Лучше оставить собаку, но и собачка это тоже не ошибка, никакая не грубая, конечно. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Ивановна. У меня вот какой вопрос. Мне кажется, что в последнее время несколько изменился смысл слова «эксперт». То есть, вот я знаю, что это такое. Ну, вот такая вот фраза. Крем такой-то, эксперт в лечении пяточек. Или там еще что-то такое. Вот как-то непонятно. Татьяна, спасибо большое. Когда вы заговорили об изменении значения слова и заговорили о профессии, я сразу вспомнил, что на наших глазах у слова «архитектор» вдруг появилось то значение, которого раньше не было, и даже в специальных тематических программах архитектором сейчас стали называть дизайнера. Вот это очень странно. На наших глазах у слова явно прирастает какое-то значение, и говорят, что якобы это какая-то европейская традиция. Думаю, что крем-эксперт в лечении чего-либо – это, конечно, попытка какой-то метонимической замены – то есть, когда обозначаются смежные явления одним и тем же словом. Для рекламы это, наверное, может быть и удачно, если это рекламный слоган. Но если это написано в инструкции крема, то мне кажется, что это не очень хорошо, потому что и правда получается, что крем – это какой-то кто-то живой, да еще и помогает в лечении пяточек. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хочу, уважаемых профессоров, такой у меня вопрос. Вот есть два слова такие, хулиган и дебошир. Вот раньше, 50 лет назад примерно, слово дебошир не употреблялось. Говорили хулиган, мелкое хулиганство. А сейчас стали употреблять слово дебошир. А вот где это вы его слышите? Не так часто, мне кажется, его употребляют. Ну, вот сейчас по телевизору говорили, по каналу «Россия» дебошир. Вот скажите, пожалуйста, какая между ними разница искусства? Будьте любезны. Ну, думаю, что первое, что приходит на ум, различие хотя бы в том, что есть статья хулиганства, но нет статьи дебоширства. Так что слово «хулиган» и «хулиганство»... Вы имеете в виду статью в Уголовном кодексе? Да, конечно, не в толковом словаре, безусловно. Спасибо, Михаил Олегович. В этом смысле получается, что слово «хулиган» более, скажем так, если можно сказать, научно. Дебошир – это скорее... Вот мне представляется, что если человек использует такое слово, то это интеллигентный, начитанный человек, потому что вряд ли этим словом будут ругаться люди, которые... Ну да, хулиган – более универсальное слово. Кроме того, для того, чтобы ваше поведение было квалифицировано как хулиганство, не обязательно устраивать дебош. А дебошир – это тот, кто устраивает дебош. А дебош – это какой-то страшный скандал с причинением какого-то материального ущерба, с разбитыми стеклами, бокалами, бутылками, мебелью покореженной и так далее. Масштаб дебоширство – это не просто хулиганство. Хотя это такая, ну, разновидность, если угодно. Понятие «хулиган» и понятие хулиганства, конечно, шире. Это по... по-русски. Да-да, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, это представьтесь. Вы меня слушаете? Вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела произнести вслух, что приставка «эпи» относится к тому, что лежит на поверхности. И слово это вошло «эпицентр» как обозначение расположения месторождений. Ой, прошу прощения, землетрясений. Землетрясение, эпицентр землетрясения в районе Ашхабада. Звучит противно, но правильно. Но когда я слышу эпицентр демонстрации, то вообще что это такое? Какие черти, простите меня, руководят этой демонстрацией? Тем паче, что если в демонстрации 50 человек, там особенно эпицентра не надо. Эпицентр грозы. Это где? Где вообще она находится? Ну, вообще-то слова-то надо бы употреблять правильно. Красиво, наверное, но слово «центр» короче и точнее. Ну вот как-то, как бы это вообще внедрить в сознание всех, причем говорят теперь все так, все журналисты, все, ну что это такое? А вы не представились? Меня зовут Лия. Ли, спасибо большое. Вообще-то эта история старая, и если я правильно помню, еще на закате советской эпохи об этом много говорили. Вот тогда появился, если можно назвать журналистским штампом, что сразу говорить об эпицентре каких-то событий, об эпицентре катастроф, неважно где случившихся. И вот тогда впервые заговорили о том, что вы абсолютно правы, эпицентр не имеет. Это не то же самое, что центр. Но, по всей видимости, журналистам иногда нравится использовать красивые слова, которые производят впечатление чего-то свежего, чего-то нового. Мы как-то же говорили, и нам и в программу задавали этот вопрос по поводу вертолета, который баражирует где-либо. Вот взяли красивое слово, и мы не посмотрели. Ну, во всяком случае, оно было интересное и новое. И редкий корреспондент не использовал его, хотя на самом деле использовал совсем в другом значении, нежели это слово имеет в словарях. Баражировать, на всякий случай напомню, это защищать что-либо с воздуха. А журналисты зачастую использовали просто в значении летал. Ну, правда, обычно говорят о вертолетах, которые баражируют. Вот думаю, что с эпицентром произошла точно такая же история. Еще раз подчеркну, это вообще-то старинный сюжет, ибо в специальных словарях, справочниках для журналистов оговаривалось, что слово «эпицентр» не стоит использовать в значении «центра». Ну и спасибо большое за этот пример, потому что я-то думал, что вроде все как уже угомонились и перестали, потому что мода на журналистские словечки тоже существует, и она тоже приходящая. Однако нет, видимо, вот вернулись. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Да, добрый вечер, Петербург, Сергей. Здравствуйте. У меня сегодня одно пожелание и... один новый вопрос. Пожелания по прошлой передаче нашим ведущим. Я не имею в виду ведущую Елену Мозель. И пожелание такое. Быть более благожелательными и терпимыми к участникам передачи. По возможности не использовать таких высказываний, как «вы ничего не понимаете в этом вопросе». И тем более высказывания несправедливых. Вот. А вопрос у меня такой сегодня. Ну, это... Там история была ведь не такая, Сергей, если позволите напомнить. Вы сказали о том, что вот доктора наук, там профессора что-то говорят, а на самом деле вот так-то. Нет. Ну, может быть, я... Ну, давайте мы просто не будем возвращаться к этому сюжету и полюбовно его забудем. Вопрос такой у меня. По сравнительной оценке русского и английского языков, одной из особенностей английского языка является та, что многие слова имеют огромное количество значений. И в такой ситуации, помня, что количество синонимов, приходящихся на одно понятие, никогда несколькими десятками не измерялось, как количество значений слов, то можно предположить, что в полном словаре английского языка будет меньше слов, чем в полном словаре русского языка. Но

то эпицентр – это прямо под ним. Если говорить о подземной землетрясении, то эпицентр – это прямо над ним. Это просто так он был определен в геометрии или там где-нибудь в какой в отраслях науки. А уже вот это употребление эпицентра журналистами, это вы уже объяснили, так что я не хочу ничего дальше говорить про эпицентр. Спасибо, Борис Иосифович. А как это по-русски? Вот Игорь Александрович нас спрашивает. Во времена Пушкина и Лермонтова в узком кругу было принято называть друг друга по фамилии. А теперь в наше время такая ситуация неприемлема, только по именам зовут. Почему же так произошло? Я бы не согласился с Игорем Александровичем. Все дело в том, каков узкий круг и каковы принятые в нем нормы. В одном узком кругу обращаются друг к другу даже не по именам, а по прозвищам. В другом по именам, причем только по полным. В третьем – по именам отчества, а в четвертом – по фамилиям. Разные бывают узкие круги. И должен добавить к этому, что если взять хотя бы пушкинский круг, то ведь нам известно, что среди лицеистов были в ходу прозвища всевозможные, не всегда, между прочим, очень такие ласковые. Известно, что прозвищем Пушкина было одно время, довольно устойчиво было слово «обезьяна». Кроме этого, Пушкин к своим друзьям часто обращался и по имени. Понятно, что в посланиях он использовал все-таки не имя, а фамилию, но это не означает, что всегда и только так. Так что мне кажется, что это наблюдение требует большой проверки, прежде чем считаться действительным наблюдением, над которым нужно размышлять. Ну и, кстати, если позвольте добавить, оказывается, что смолянки тоже обращались друг к другу, девушки, по фамилии. Это считалось очень хорошим тоном. Ну, как тут... это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился, слушаем. Добрый день. Меня зовут Татьяна. У меня вопрос про царя Гороха. Во-первых, откуда взялся он? И это вот при царе Горохе давно это когда-то было. А во-вторых, меня заинтересовал само наименование этого царя. Как-то ведь у нас с пиететом относились к таким персонам. Грозный царь, светлый царь, там, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная. И вдруг посреди такого вот пиетет царь Горох. Спасибо. А почему вы вот так просто задумались когда-то, и все, или с чем-то это связано там? О, не дождались ответа. Мы рассказывали уже. По-моему, да, как-то... и это что-то связано. Понятно, что не было никакого царя Гороха, и это просто, что называется, к слову пришлось, если я правильно помню. Но надо, наверное, Горох, будет... как одна из самых древних культур Руси, по-моему, как-то да, такая может история быть. Там была. Не нашли? Нет. Значит, возьмем в качестве домашнего задания. Наш маленький словарь ничего на этот счет не говорит. Возьмем в качестве домашнего задания. И ответим на письмо какое-нибудь. Ну, прежде чем отвечать на письмо, я все-таки добавлю к тому разговору о словарях, с которого началась наша передача, и который еще продолжился. Вот у меня в руках словарь, орфоэпический словарь русского языка произношения ударения Ирины Леонидовны Резниченко. Вот что мы в нем читаем. Договор, договоры, договоров. И дальше через двойную косую черту написано «в разговорной речи возможно». И дальше следуют варианты договора, множественное число договора, договоров. Вот это «в разговорной речи возможно», вот это и называется «зафиксировать существование варианта», но это не называется приравнять его, уравнять его в правах с основным вариантом. Обязательно проверим, что же именно написано в 17-м издании орфографического словаря, хотя должен заметить, что, строго говоря, орфографический словарь содержит сведения прежде всего о правописании, а не о произношении. Но вернемся к этому в следующей передаче.

Вы знаете, пока такого прогноза нет. Это, конечно, не норма. Ну, правда, это и не глаголы, это местоимение. Такие формы считаются просторечными. Ну и, соответственно, если это местоимение употребляется в публичной речи, это просто ошибка. Это нарушение нормы. Ну, или попытка говорить с не очень образованными людьми на их языке, хотя она, конечно, ничем не оправдана. Конечно. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто дозвонился нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что у меня по поводу вопроса о царе Горохе. В 19 веке украинский этнограф Кулиш записал предание или сказку о трех братьях-богатырях. Их звали Загати Вода, Подопри Гора и Покати Горошек. Вот. Тогда это так и осталось частым наблюдением, но в 20 веке великий филолог Вячеслав Иванович Абаев этимологизировал имена трех братьев из скифского предания, записанного Геродотом, Калаксая, Рипаксая и Арпаксая, как солнце-царь, гора-царь и вода-царь, вернее, глубь-царь, дословно. Вот, собственно говоря, сопоставление некоторые фольклора славянского со скифскими древностями делались и раньше, но вот, как говорится, это независимо появилось объявление, может быть, царь Горох именно здесь имеет свои корни? Не исключено, не исключено, конечно, но более или менее связанный ответ мы сможем дать только в следующей передаче. Спасибо, Роман. Да, Роман нас всегда так далеко уводит, что мы теряем уже связь с миром. Уже непонятно, о чем речь. Но, тем не менее, спасибо, да, действительно. Как это по-русски? Да, еще вопрос слушаем. Значит, вот у нас вопрос. На автобусных остановках пишут «Улица Замшина». И в народе так говорят. А правильно это или нет? Ну, имеется в виду, что Замшина улица, наоборот, или нет, что? Нет, правильно. Улица Замшина. Достаточно взять справочник, достаточно взять в руки книгу, почему так названо. В нашем городе, слава богу, давным-давно существует такая книга. И узнать о том, как и почему правильно называется эта улица. Замшина так и нужно. Ну, видимо, слушатели волнуют вопрос, как вот улица Бармалеева. Или Бармалеева улица. Да, да, и вот также и Замшина. Ну, это старая история, нам уже неоднократно этот вопрос задавали. Почему-то некоторым чиновникам кажется, что правильное название этой улицы не улица Замшина, где Замшин – это в родительном падеже фамилия человека, в честь которого улица названа. А это должно звучать совершенно иначе. Это должна быть Замшина улица, подобно тому, как Бармалеева улица есть на Петроградской стороне. Но достаточно хотя бы географически сравнить, где одно и где другое, чтобы понять. Здесь, там, где находится улица Замшина, такого названия возникнуть не могло. Это старая Бармалеева улица, это очень старое название. А улица Замшина сравнительно новая. Конечно, это в честь человека по фамилии Замшин. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Добрый вечер. Ваша программа посвящена правильности русской речи. Но насколько уместно, как вы полагаете, в одном из вариантов звуковой заставки использовать просторечное выражение? Как это по-русски «та»? А что в нем просторечного? А вот эта вот частица «то», «та». Она разве не просторечна? Я не думаю, что эта частица просторечна. Конечно, актер здесь имитирует произношение, интонационную манеру, свойственную носителю именно просторечия. Вот тут вы правы. Но само использование частицы «то» не более чем акцентирующее тот факт, что произносящего вопрос очень интересует предмет, которым он интересуется. простите за тавтологию, я думаю, что само употребление этой частицы просторечным не является. Оно вроде чуть-чуть разговорность припадает. Вчера-то я вот ходил, но это никак не просторечие, конечно, то есть просто разговор. А потом это вполне напоминает многих наших радиослушателей. Ну, такова и цель была, когда актер это записывал, и вот именно так это произносил. У нас же не какая-то научная дискуссия тут. Звонят люди разные, и такие в том числе, которые так могут вопрос поставить. Спасибо за неожиданный вопрос. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос. Добрый вечер, слушаем. Александра. Так как мало времени, я один вопрос только задам. Это из речи писательницы Соломатиной. По радио я слышала ее выступление. Это у меня давно записано, поэтому осталось только словосочетание. Вернее, это предложение. Район отпиаратился. Что сделал? Отпиаратился. А что имеется в виду? Я так поняла, вот как у меня тут помечено, что стал богато населенным. Но это я так ее поняла. Почему? А почему стал богато населенным? Ну вот... Мы вообще не поняли, про что это. Ладно бы отпиарился, хотя и ужасно, ну хоть понятно, но отпиаратился. Ну, может быть, это как раз какая-то вариация на тему «отпиариться». Здесь есть какая-то такая ужасная законченность. Пиарился и отпиарился. Отпиаратился. Есть пиаративный, да, то есть это улучшенный... Нам продиктовали «пи-а», не «пи-ё» через экран, а «пи-а». Это же была радиопрограмма, может быть, там смазанно звучало все это. Но все равно «отпиаратится». Но нет такого. Нет такого слова. Неизвестное нам слово, да? Ну что ж, кому же достанутся билеты в Театр Ленсовета на спектакль «Дон Кихот» 26 декабря и на концерт духовной музыки современных композиторов в Самсоневском соборе 11 декабря? Как вы считаете, кто у нас сегодня самые интересные вопросы задавал или комментарии давал? Ну, по-моему, был очень интересен вопрос, который задавал Сергей, хоть он задал его с ошибкой, но вопрос о словарях английского и русского языков. Давайте вот Сергею еще подарим эти билеты. Еще кому-то там. Ну, может, Дмитрию Львовичу про вирусы и вирусов? Можно. Хорошо, я вам дозвонюсь после окончания передачи. Ну, а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!